Первое послание к фессалоникийцам. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В прошлых беседах упоминалось, что это является вообще первым посланием апостола Павла из его глубоких доктринальных и наставительных поучений для христианской жизни. Духовно молодой церкви Фессалоники апостол Павел написал два чудных послания, открывая глубокие истины плана Божия спасения во Христе Иисусе, о Его втором пришествии, во славе и так далее. Это послание носит до некоторой меры личный пасторский характер. Он любил эту юную церковь, которая пострадала за имя Христово, как и он пострадал в этом городе от противников и ушел в другие города возвещать Святое Евангелие Христово. Сегодня мы вкратце рассмотрим третью главу, которая содержит мысли о великом утешении в общении верующих в Евангелие. Пишет апостол: «То мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради веры вашей». 3 глава, 7 стих. Как мы уже сказали раньше, апостол Павел перенес преследование, фессалоникийцы тоже пережили страдания, преследование за Евангелие, но все они утешились, и Павел с ними, что верующие устояли в вере, не изменили своему призванию Господом. Это победа Святого Духа. Как не радоваться ею? Как не утешаться и благодарить за победу Бога? Апостол Павел желал, дабы они постоянно возрастали в познании Господа Иисуса Христа и Бога Отца. Этого желает и всякий истинный служитель Божий и в наши дни. В дни ложных учений, отступления от истины, пастырь стремится и молится, дабы верующие укреплялись в вере, назидались и возрастали. Не забуду кроткого верующего пастыря. Я был гостем в его собрании. Перед богослужением мы зашли на платформу. Он попросил, дабы неподалеку от кафедры я помолился о нем, о его служении, чтобы он мог учить чистое Слово Божие. Просил он помолиться и о всей поместной церкви, дабы она жаждала Слова Божия, назидалась и возрастала. Оба мы искренно молились. Я не мог удержаться от слов, совершая молитву. Предо мной был пастырь, который воистину любил Господа. Радость благословенных собраний народа Божия ободряет душу и побуждает служить Господу с ревностью. Апостол Павел радовался, молясь постоянно о верующих. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, 9 стих. Особой причиной молитвы апостола Павла о фессалоникийцах — это мысль о втором пришествии Господа Иисуса Христа, о воскресении умерших или уснувших. 4 глава, 13 стих. Всюду апостол побуждал христиан быть готовыми к этому славному событию. Также и апостол Иоанн призывал верующих быть готовыми к встрече, говоря: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. А во втором послании Иоанна выражает радость, что дети Его входят в истины. 2 глава, 4 стих. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какую мы исполнены к вам», говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 3 главе, 12 стихе. Какое чудное наставление и желание! Преображенная христианская жизнь была частой темой проповеди апостола Павла и других апостолов. Итак, еще раз обращаемся к 4 главе. В ней мы видим понимание истины в связи с настоящим и будущим временем. Первое. Жизнь теперешняя. 4 глава с 1 стиха по 5 главу 12 стих. Ее ответственность. Второе. Жизнь будущая. Ее завершение и пришествие Господа Иисуса Христа. С 13 по 18 стих. Ответственность наша, нашей теперешней жизни относится по отношению к святым себе и ко всем окружающим нас, братьям и сестрам во Христе и ближним нашим. Мы постоянно должны помнить об этом и молитвенно стараться проявлять христианскую любовь силою Святого Духа. Ободрение братьям, помощь всемирная принесет им пользу на пути победной жизни во Христе, даже среди гонений, страданий и многих напастей со стороны сатаны и его демонов. Весьма ясной является мысль при изучении этого послания, что апостол Павел призывал к освященной жизни верующих, к святости во Христе Иисусе. Если же мы станем пренебрегать освящением нашим, то, несомненно, пострадает духовно наше служение, и наше отношение к другим не будет иметь влияния. Слушайте серьезные слова наставления апостола Павла, чтобы вы поступали благоприлично, чтобы жить тихо, а также и так непокорный не покоряется не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Святого. Изучая доктринальные вопросы христианской веры, мы также весьма нуждаемся в практическом проявлении в жизни учения Господа Иисуса Христа. Это стремление христианина ходить пред Богом в любви и послушании сводится к чудному моменту преображенной жизни, жизни христоподобной. И это не мы, а сам Бог совершает в жизни нашей. В течение столетий многие тысячи мужей и жен посвятили свою жизнь на служение Ему и достигли преображенного состояния победы над грехом и сатаной. Савл, Павел, пережил это в своей жизни. Со времени побиение Стефана камнями, на что он дал свое согласие, а потом со дня незабвенной встречи с воскресшим Господом Иисусом Христом, который сказал ему: «Трудно тебе идти против вражна». Деяния апостолов, 9 глава. Совесть начала тревожить гонителя христиан, а в сущности Господа Иисуса Христа. Об этом Господь ясно сказал ему при этой встрече на пути Савла в Дамаск для дальнейших гонений верующих. Речь первомученику Стефану, Деяния апостолов, 7 глава, полная истины и покоя души, прекрасного диакона, тоже не давала Савлу покоя. Новая жизнь начинается после полной духовной капитуляции кающегося грешника пред Богом. А потом приходит духовный возраст. Путь освящения и преображения в чудный образ Иисуса Христа. Все это благодаря не нашим личным усилиям и доброте, но по благодати свыше, силою Святого Духа. Когда Савл услышал голос неба, то сразу же спросил: «Кто ты, Господи?» Он почувствовал, что Господь Христос, которого видел перед своей мученической смертью Стефан, «Я Иисус, которого ты гонишь», был ответ Савлу, Деяния апостолов, 9 глава. В дальнейшей части послания, 4 главы с 13 по 18 стих, апостол Павел пишет о почивших в Господе, ибо, по-видимому, верующие фессалоникийцы были заняты этим вопросом. Вопрос воскресения во Христе Иисусе умерших верующих ясно выяснен апостолом. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. 4 глава, 14 стих. Даже и в Ветхом Завете надежда на воскресение из мертвых не была чуждой истинно верующим. Вспомните об Иове, который говорил о полном тлении своего тела, но потом он воскликнул с верою: «Однако я знаю, во плоти моей увижу Бога». В 4 главе 15 стихе апостол Павел утверждает истину восхищения преобразившихся в нетление верующих, когда совершится воскресение. Воскресение первых умерших во Христа Иисуса. «Ибо говорим сие вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Этими торжественными словами истины он утешал верующих. Да будем и мы утешены в дни скорби земной. Аминь.